С их точки зрения, было бы преступлением испортить на снегу такие хорошие ботинки, ведь их можно выгодно продать на ближайшем базаре. Зато солнечными очками все с радостью воспользовались. Представители чехословацкого объединения «Окула» были бы весьма удовлетворены такой популярностью их продукции. В Мункине, конечно, снега еще нет и в помине. На фоне голубого неба плещутся белые священные флажки, укрепленные на длинных бамбуковых шестах перед домиками. На полосках террасированных полей кивают тонкие стебли колосящегося ячменя. Если мы шли до того вдоль обнаженных, рыжих от глины, мертвых полей, ждущих наступления муссонных дождей, то вблизи Мункина через две недели будут убирать урожай, так как это наиболее высоко расположенные поля по всей обширной области. Не тепло, а влага определяет их продуктивность, ведь здесь пояс облаков и туманов, пояс горных туманных лесов. Тропа, по которой перед нами прошли первые группы носильщиков, исчезает в девственном лесу. Могучие деревья с искривленными от возраста стволами и густыми, почти сплетенными друг с другом кронами, образуют высоко над головой сплошную зеленую кровлю, сквозь которую пробиваются лишь узкие лучи солнечного света, заливавшего нас на тропе меж полями. Холодный воздух перенасыщен влагой и различными запахами. Наконец мы попадаем в гималайский лес, в его наиболее первозданном виде, не тронутый ни топором, ни выжиганием. Однако он не кажется нам чем-то экзотическим. Большинство деревьев можно без сомнения отнести к родам, встречающимся в наших лесах. Однако виды здесь другие, а главное, их намного больше, чем в европейских лесах. Из всех древесных пород самое большое впечатление, особенно в это весеннее время, производит магнолии и рододендроны. Магнолии здесь три вида, их бледные восковые цветы как бы подчеркивают прохладную атмосферу леса. Облик многих деревьев изменен до неузнаваемости. Густая поросль вьющихся растений, среди которых преобладает ломонос и дикий гималайский виноград, полностью меняет их внешний облик. Орхидеи – это поистине королевское украшение, свешивающиеся грозди и каскады их цветов оживляют мрачную атмосферу влажного туманного леса с его деревьями, похожими из-за маховых наростов на жуткие призраки. Ну и внизу под деревьями масса цветов, одуряюще пахнет волчья лыка, которого много повсюду. И еще длинный ряд видов, которые имеют только научное название. Их перечисление на бумаге было бы только длинным списком иностранных слов. Все это лесное сообщество климатически очень четко ограничено. Нижнюю границу образует пояс, в котором отмечаются температуры не ниже 0 градусов. Верхняя граница проходит там, где зимой снег лежит длительное время, даже на южных склонах. Особую роль здесь играет высокая влажность воздуха. Осадки выпадают практически круглый год, резко возрастая в период муссонных дождей. Но и в период минимального количества осадков влажность сохраняется благодаря постоянным туманам. На лесной прогалине разбиваем наш последний лагерь без снега. Влажный вечер, так волнующе напоминающий приход весны у нас в предгорьях, действует на каждого. Это не столько эмоциональная, сколько физиологическая реакция. Организм из условий суровой в этом году центральноевропейской зимы был буквально за одну ночь перенесен в жаркое лето. Дальние переходы без дополнительных витаминов и других средств, помогающих справиться с утомлением, резкое повышение доз ультрафиолетового облучения, частичное обезвоживание – все это было тяжелой нагрузкой. Только в Мункине мы снова оказались в условиях весны, так необходимых организму. Их оптимум был достигнут именно сегодня, и это не замедлило сказаться и на нашем психическом состоянии. На высоте 3200 метров выходим на первый снег. Это ощущение надо пережить. Шагнуть впервые на настоящий гималайский снег и отпечатать на нем следы своих ботинок. Но довольно скоро это чувство проходит. В конце концов, снег как снег, ведь и в Гималаях от снега намокают ботинки и гетры. Вначале он появляется в виде изолированных пятен, Немного выше — это уже целые снежные языки.